Летний маскарад. «Нелегко служить у сатаны», — сказал Джефф Питерс. «Когда все отдыхают, тут он как раз и навалит на тебя кучу работы. Как говорил не то старик доктор Уоттс, не то святой Павел, а может еще какой-то диагност, для праздных рук всегда найдет он дело». Помню, однажды летом я и мой компаньон Энди Такер решили немножко отдохнуть, но всегда получается так, что наши дела увязываются за нами, куда бы мы ни двинулись. То ли дело проповедник. Он может бросить все свои обязанности и предаться радостям жизни. 31 мая он закрывает свою кафедру фольгой и москитной сеткой, хватает клюшку для гольфа, требник и удочку и отправляется бродяжничать вокруг озера Комо или по Атлантик-Сити, в зависимости от того, насколько громогласно взывает к нему его паства. И вот, сэр, на целых 3 месяца он может забыть про свой бизнес. Знай себе, выискивай во второзаконии, книге притчи Соломоновых или в послании к Тимофею цитаты, чтобы искупить свои мелкие летние грешки, вроде того, что проиграл в рулетку 2-3 золотых или давал уроки плавания вдове пресвитерианина. Однако я хотел описать вам наш с Энди летний отпуск, который оказался совсем не отпуском. Нам надоели финансы и все прочие отрасли еретического плутовства. Даже Энди Такер, чей мозг работает почти без передышки, начал скрипеть, как пресс для теннисной ракетки. «Эх, ма, — говорит Энди, — я устал. Дай пару, полный ход вперед, покатим на Ривьеру. Где моя яхта, Корсар? Хочу слоняться праздно и душу ублажать», — как заявил Уолл Твиттер. «Хочу сыграть в пинокль с кардиналом Мери Дель Валем или задать порку арендаторам в моих территаунских поместьях, или, нарядившись в шотландскую юбку, произносить речи на летнем сборе учителей в Шатокве, или делать еще что-нибудь этакое необычное, летнее, солнечное, не похожее на вульгарную кражу со взломом. Терпение, — говорю я, — прежде чем насладиться лаврами, венчающими ноги великих капитанов промышленности, тебе придется подняться на ступень выше в твоей собственной профессии. Что касается меня, Энди, то мне нужен летний отдых в горной деревушке, вдали от сцен воровства, труда и концентрации капитала. Я тоже устал, и недельки 3-4 безгрешности позволят нам войти в хорошую форму. А осенью мы снова примемся облегчать бремя белого человека.